Глава 28. Ульяна. «И как это вышло? Спасибо, что рассказали, но я же просила не общаться с вашим мужем без моего присутствия». В словах Трофимовой не было осуждения, лишь какая-то усталость и, скорее всего, досада. Что-то такое, от чего становилось не по себе, а еще накатывал стыд. Он пришел без предупреждения, и я побоялась напугать спящую дочь разборками. Честно ответила я, далеко не всю правду. Язык не повернулся сказать ей о том, что я пустила мужа внутрь, что разрешила зайти и смотреть на дочь столько, сколько он счел нужным, не говоря уже о том, что от его слов внутри осталось выжженное поле. Я не ожидала такой реакции. Думала, что он будет требовать, что Осипов начнет разбираться, хамить, что-то доказывать. А вместо этого человек, которого я не узнавала, спокойно, с болью в голосе сказал, что ненавидит меня, никогда не простит, а потом извинился и ушел. Игрушку он оставил на выходе со словами: «Подаришь ей. У меня там багажник забит всяким, но я не хочу покупать ее любовь. Просто не смог удержаться. Потом поговорим». И ушел. Сам. Без просьб, моих многозначительных взглядов и таких простых классических разборок. Предыдущие наши встречи заканчивались вообще не так, как сейчас. Там был самоуверенный красавчик, который пожирал меня глазами, который при живой невесте делал двусмысленные намеки и однозначно хотел поиметь. Тут же передо мной встал мужчина, который не мог справиться с чувствами. Я таким его не знала. Я не представляла его человеком, который может о чем-то жалеть или ненавидеть, тем более меня. В ту ночь я не могла уснуть, а утром, отведя дочь в сад, сразу же направилась на встречу со своим юристом. Трофимова изучала мое лицо, как будто могла читать мысли. Я сегодня с утра связалась с ним и подтвердила информацию, что озвучивала вам ранее. Господин Осипов намерен сделать анализ ДНК для установления отцовства и определить совместную опеку. После этого вам потребуется договориться о том, как это будет происходить, ну и завершить процедуру развода. Сейчас я делаю все, чтобы отменить ваш статус матери-одиночки без последствий. Но там оказалось все не так просто. Я насторожилась. Этот момент сейчас был самым главным, самым опасным, так как светил мне как минимум разборками с полицией. Я спросила: «А в чем загвоздка? Я могу представить все доказательства, что не знала. У меня же есть документы. И сколько инстанций было пройдено? Если они потребуют, то я могу возместить все выплаты». Лишь бы меня никто не трогал. Но Трофимова смотрела слишком настороженно и напряженно. Она изучала документы на столе, и я понимала, что что-то тут не так. «Вы знаете, у меня ощущение, что тут кто-то постарался натравить на вас правоохранительные органы. Но мы разберемся. Как вы правильно сказали, доказательная база у вас неплохая, и проблем в целом возникнуть не должно. Кто-то. Лично мне даже не надо было непрозрачных намеков. Я и так все понимала. Этого кого-то, скорее всего, звали Елизаветой. Все-таки решила не отставать. И, Ульяна, давайте без самодеятельности. Итак, к вам пристальное внимание. С вашим мужем я постараюсь поговорить, чтобы все дальнейшие действия и встречи проходили в рамках правового поля. Я думаю, мы друг друга поняли». Я кивнула. Я поняла. Я не собиралась с ней спорить, особенно если она решит вопрос взаимодействия с Осиповым. Да, вот такая я трусиха. Сама больше не хотела с ним встречаться, так как оказалась не готова к новому раскладу. И мне бы сейчас думать про то, что я могу оказаться мошенницей, и проблемы приобретут совсем иной окрас, но я переживала из-за всякой ерунды. На что мне Осипов и его отношения, когда это объективно сейчас меньше из зол? Просто я не ожидала, что он может быть таким. Я запомнила его немного взбалмошным и необремененным ответственностью мажором с деньгами, человеком, которому море по колено, благодаря деньгам и связям. Он пришел ко мне месяц назад таким же. Что могло поменяться? Он вел себя как хозяин жизни, дурил, домогался, в конце концов. Неужели есть и другая сторона? Да что я, тупая? Конечно же, есть. И я вчера имела удовольствие с ней познакомиться во всей красе. С едва сдерживаемой на меня злостью, с разочарованием и обидой. Он сказал, что никогда не простит и ненавидит, но во мне кричала встречная обида. Я тоже имела право на абсолютно такие же чувства. Только почему тогда ощущала себя виноватой? Почему стыдливо отвела глаза вчера, не зная, что ему сказать? Можно было броситься со встречными претензиями. Можно было предъявить ему за все, что я пережила много лет назад. Но слова не шли. Не получалось даже маломальски поставить себя на его место. Я запуталась. А сейчас в моей жизни все это было совершенно ни к чему. Именно поэтому я очень благодарна Трофимовой за то, что она настаивала взять на себя все эти вопросы. Я не хотела больше чувствовать на себе его осуждающий взгляд. Достаточно того, что сегодня мне предстоял весьма непростой разговор с нашей дочерью. Лучше это сделаю я, чем ее отец поставит малышку перед фактом.